Давайте завтра на заводе, я спать хочу». Но Листопад сам отодвинул бумаги и спросил: «Чаю дадите? Плохо гостей встречаете, даже чаю не предложите. Я бы выпил, откровенно говоря». «Чаю предложить могу», — сказал Уздечкин. «Только сладкого, кажется, ничего нет». «Знаете, что я вам скажу?» — сказал Листопад. «Жить надо так, чтобы было сладкое. Обязательно». «Обязательно?» — переспросил Уздечкин. «Обязательно». От того, что было уже очень поздно, и все кругом спали, голоса у обоих были негромкие, и слова ронялись замедленно по-ночному. «Так-таки обязательно», — повторил Уздечкин с кривой улыбкой. «Все-таки чаю дайте», — сказал Листопад. «Не сладкого дайте, только горячего». Ему нужно было хоть на минутку остаться одному. Не получалось разговора с Уздечкиным. Трудно человеку одолеть собственный характер. Пожалуй, это самое трудное, что есть на свете. И Уздечкину хотелось остаться одному, чтобы привести мысли в порядок. Он нарочно долго возился в кухне, подогревая чайник. «Что это значит?» — думал он. «Зачем он явился среди ночи? И зачем я буду поить его чаем? Дурак я, и больше ничего». Сердце у него дрожало и болело. Он налил стакан чая и пошел в столовую. Листопад стоял на пороге детской и смотрел на спящих девочек. Они были укрыты стеганными одеяльцами до ушей. Только две светлые макушки видел Листопад в слабом свете, падавшем из столовой, да слышал сладкое, безмятежное детское дыхание. Он обернулся на шаги Уздечкина, взгляд у него был растерянный и мягкий. «Вот», — сказал Уздечкин отрывисто, — «согрел, пейте». Листопад вернулся к столу, но не стал пить. Облокотился и, нахмурясь, глядел на Уздечкина с недоумением. И вдруг сказал тихо: «Что это у нас с тобой происходит, а? Ты не можешь объяснить?» «Все понятно», — сказал Уздечкин. «Что тут объяснять? Ты имеешь счет на меня, я на тебя. Я тебе моего счета еще не предъявлял». «И я тебе тоже». «Нет, ты предъявлял. У тебя выдержки нет, чтобы держать в секрете. Я все знаю, что ты обо мне думаешь. Ты думаешь, я мало даю партии, народу. Ты думаешь, что ты много даешь, а я мало. И ты на меня смотришь, как на муравья. Не спорь, я знаю». Листопад не спорил, он молчал. Уздечкин перевел дыхание. «Отсюда все и вытекает. Какие у тебя основания думать, что я мало даю? Потому что работаю тихо, без звона. Мне звона не надо». «А что тебе надо?» «Много надо, только не звона». «Так ты считаешь, что много даешь партии? Что же ты даешь?» «Все», — отвечал Уздечкин, — «все, абсолютно все, что имею. Последнее понадобится отдать, отдам последнее». «А ты сколько даешь?» «Три четверти, половину». «Я тоже все, кажется». «Нет, ты не все. Разве столько у тебя, сколько ты даешь? У тебя больше». «Спасибо на добром слове. Разреши считать за комплимент?» «Ты, может, и все отдашь», — сказал Уздечкин, подумав. «Так ты этого не чувствуешь. Ты радости много взамен получаешь. Сделка для тебя выгодная». Заговорил как подрядчик. «Так бери и ты радость. Это же у нас ненормированный продукт. Бери, сколько можешь унести». «Не умеешь. Так и скажи». «Нескладно как-то все у тебя, несграбно, как на Украине говорят». «Я сочувствия не прошу. Если кто сочувствует, так это просто глупость. Уходи с таким сочувствием». «Не уйду, Федор Иванович, потому что если уйду, то второй раз мне не прийти. Я пришел с тобой помириться раз и навсегда, окончательно, а ты меня гонишь». Выражение лица у Листопада было отчаянно упрямое, мальчишеское. Уздечкин улыбнулся невольно, ему вдруг стало легко, как будто из его плеч упало 20 лет, и он тоже мальчишка, который и ссорится напропалую, и мирится прямодушно. «Вот ты пришел», — сказал он, — «и смаху поставил на мне клеймо. Нескладно все у меня говоришь».